Глава вторая. Невинные девы и коварные соблазнители. Я уже как-то упоминала своего, с позволения сказать, психолога. Даму абсолютно непрофессиональную и совершенно бесполезную. Впрочем, не исключено, что дело не в ней, а во мне. В том, что обычные приемы мозгоправов на меня не действуют. Даже не знаю, зачем я хожу к этой неухоженной тетке снова и снова. Наверное, потому что мне попросту больше не с кем откровенно потрепаться за жизнь. Не потому же, что она, едва увидев меня и не дав мне даже открыть рот, заявила, что отца своего я никогда не знала, зато отчимов моя мать меняла как перчатки. Скорее всего, главная причина моего странного поведения — то, что эта самая недоспециалист с кучей международных дипломов, выданных весьма сомнительными лавочками, всегда внимательно выслушивает меня и соглашается почти со всеми моими завиральными идеями. Я, разумеется, понимаю, за те гонорары, которые я плачу, любой нормальный человек охотно подтвердил бы, что белое — это черное, и держался бы бесконечно внимательно не только к шлюхе, но и к крокодилу, и к таракану, и к черту в ступе. Но, тем не менее, мне это все равно приятно. Могу же я позволить себе маленькие невинные удовольствия за собственные деньги? Одна из любимых тем для разговора с психологом — глупость окружающих. Мы обсуждаем ее часто, много и с невероятным удовольствием. Например, еще с библейских времен прекрасно известно. Запретный плод — самый сладкий. Уж сколько примеров можно найти в мировой истории и искусстве. Помимо Адама и Евы, это и белая обезьяна, которой запретил думать нехорошим людям Ходжа Насреддин, и покраска забора Томом Сойером, и колючие кусты, куда категорически не хотел попадать братец-кролик. В общем, по логике вещей, даже самый дубовый баобаб давно бы мог уразуметь. Если хочешь всерьез заинтересовать человека чем-нибудь, категорически ему это запрети и напоминай о запрете каждую свободную минуту. Однако век проходит за веком, а баобабы по-прежнему свято уверены, что все их приказы и повеления будут исполняться неукоснительно, и запрещают, запрещают, запрещают. И, разумеется, очень быстро огребают на свою голову то, чего больше всего боятся. К счастью, обычно дубы-баобабы запрещают именно то, что нужно людям как воздух, или как минимум не вредно, так что побег на свободу ничем плохим не заканчивается. Но, увы, нередко случается и так, что своими запретами всякие недоумки ломают судьбы людей, а иногда и целых поколений. Вы спрашиваете, откуда об этом знает шлюха? Отвечаю. Частично из уроков психологии. В школе моделей ее преподавал судебный эксперт, а главным образом из собственного опыта. Слишком часто я вижу всей кожей и... всем своим нутром ощущаю, как нормальные и очень успешные с виду мужики отыгрываются на мне за все, что им когда-то запрещали. Происходит это по одному из двух сценариев. Жертвы дубов-баобабов при общении со шлюхой либо в наиболее жестком варианте делают то, на что никогда не решатся в реальной жизни, или наоборот, мстят мерзкой особе за то, что из-за неправильного воспитания лишают себя многих радостей жизни. Например, я уже очень давно, буквально с первых слов, узнаю тех, кому дубы-баобабы вколотили в головы, что все бабы — дуры и сволочи, недостойные человеческих чувств. Эти мужики отчаянно, самозабвенно и исступленно мстят безответным шлюхам за то, что не могут себе позволить ни любовь, ни нежность. Хорошо, хоть счета за лечение изуверы обычно оплачивают исправно. Еще один очень распространенный тип моих клиентов — те, кому втемяшили, что настоящий мужчина всегда должен быть крутым, брутальным и сильным по самое не балуйся, не позволяя себе ни секунды слабости. Такие мужики в реальной жизни строят из себя вареные яйца и открываются только со шлюхами, целуют землю у их ног, добровольно и с превеликой охотой надевают наручники и радуются, как дети, получая удары плеткой. И с теми, и с другими почти в равной степени неприятно иметь дело, поверьте на слово. Мне, наверное, немного легче, чем прочим моим товаркам. Я хотя бы понимаю, что это не гадость и не грязь, а последствия абсолютно неправильного воспитания. Так что даже самые жестокие и неприятные мои клиенты не только изверги, но и жертвы. Однако от этого знания боль не утихает, ни физическая, ни душевная. И ничем она не смывается, зараза. Наверное, помогли бы колеса или спиртное, но я видела, что они творили с людьми. И со знакомыми девушками, и с некоторыми из маминых кавалеров. и категорически не хочу для себя такой судьбы. Пока я держусь. А что будет дальше, не знает никто. Мы с кошечкой очень неплохо понимали, что именно нам устроит Вася. Окончательно все встало на свои места, когда он упомянул, что по решению отца сменил занятия бальными танцами на секцию тхэквондо, однако оставил спорт после травмы, растяжения связок в паху. Вот уж кто-кто, а представители боевых видов спорта с огромной охотой мстят шлюхам за все свои проигранные бои и за соперников-победителей. Что ж, для нас это будет не первый раз и наверняка не последний. Однако действительность оказалась не столь опасной, но все же очень и очень неприятной. Вася в постели не мог. Совсем. Смертельно белый, он смотрел безумными глазами, чуть не плакал и пытался извиниться. Но тут мы с кошечкой натурально озверели. Охотишься, охотишься, загоняешь перспективного самца, и в самый последний момент выясняется, что экземпляр оказался бракованным. Нет, так не пойдет. Не будем устраивать экспозиции в духе хэштег «разочарование века». К счастью, мы уже знали, где, скорее всего, хранится золотой ключик рыжего сычика. Поэтому кошечка беззаботно и чуть капризно сказала. «Да не парься ты. Честно говоря, я тоже сегодня не в настроении. Согласилась только, чтобы тебя не обидеть». «Правда?» В первый миг Васенька расцвел, словно одуванчик под весенним солнышком, но потом вдруг напрягся, подозревая подвох. «Ага», — кошечка ласково улыбнулась. «Конечно, правда. Да и вообще, по-моему, секс — самая перехваленная штука во Вселенной. Но...» — она интимно понизила голос. «За Динамо, устроенное симпатичной девушке, ты должен заплатить». «Назови номер карты». Сычик, оживая на глазах, потянулся к своему айфону, лежащему на тумбочке у кровати. Обычная хабалка на этом и остановилась бы, но мы с кошечкой не любим мелочиться. «Нет, детка», — рассыпала моя прекрасная напарница серебряные колокольчики по темной комнате. «От меня ты никакими деньгами не откупишься». «Что же тебе надо?» Вася окончательно растерялся. «Открою тебе страшную тайну», — кошечка смущенно понизила голос. «Я неплохо танцую европейские танцы». «Не просто неплохо», — радостно подхватил сычик, — «а замечательно». «Ты очень добр». Моя прекрасная напарница снова смутилась. «Но это сейчас не важно. Главное, в латину я совсем не умею, но очень хочу научиться. Особенно меня интересуют самба и румба, а я даже толком не знаю, чем они друг от друга отличаются». Я на миг замерла, встревожилась, не перегнула ли кошечка палку. Сегодня, если человеку хоть что-то интересно, он может за пару минут найти всю нужную инфу в сети. Так что невежество моего двойника выглядело довольно странно. Однако Вася, похоже, искренне считал всех красивых и незакомплексованных девушек полными идиотками, поскольку с огромным энтузиазмом начал объяснять. «Все просто. Самбу люди танцуют, когда хотят заняться друг с другом сексом». Сообразив, что вернулся к своей самой страшной проблеме, он на миг ужасно смутился, но чувство долга быстро взяло верх над застенчивостью. «Ну вот, поэтому самба такая быстрая и энергичная. Каждым жестом партнеры выражают обжигающее желание и страсть». «Ух ты!» — восхитилась кошечка. «Круто! Да, похоже, латиносы от застенчивости точно не помрут. А для чего же тогда танцуют румбу?» «А румбу танцуют...» Сычик снова ненадолго смутился, но затем почти уверенно продолжил. «Вскоре после долгого и прекрасного секса. Сил на полноценную любовную игру уже не осталось, но в телах и душах по-прежнему живет невероятная нежность, поэтому каждым своим жестом танцующие румбу выражают ласку и заботу друг о друге». «Фига себе!» Кошечка пришла в полный восторг. «Эх, ну почему я живу здесь, а не в какой-нибудь Бразилии? Там народ знает толк в развлечениях. Так как, научишь меня румбе?» «С удовольствием». Вспомнив, наконец, где мы находимся и что произошло недавно, Вася окончательно смутился. «Назначай время первого урока». «Прямо сейчас!» Кошечка вылезла из-под одеяла, соскользнула с кровати и замерла, вытянувшись во весь рост. Скачай себе правильную музычку, врубай ее и начинай. Но как же это? Сейчас ночь глубокая. А что, есть закон, запрещающий по ночам учиться румбе? Ну, хорошо. Сычек, смирившись с неизбежным, постучал пальцами по айфону, довольно кивнул и бросил. Сейчас оденусь и начнем. Ни в коем случае! Кошечка, разгневавшись, уперла руки в бока и тряхнула грудью. Если румба такая сексуальная, то и танцевать ее надо голыми. Все равно нас никто не видит. Вася открыл рот, собираясь возразить, взглянул на мою прекрасную напарницу и покорно слез с кровати, а затем занял исходную танцевальную позицию и начал объяснять. Мы с кошечкой пожали друг другу руки. Самбо — танец быстрый, и нам с Сычиком могло просто не хватить на него сил после зажигалова на танцполе. А румба — медленная, томная и тягучая — именно то, что надо. Кстати, за нее в школе моделей у меня всегда были пятерки. Все получилось именно так, как мы с кошечкой и планировали. Поначалу Сычик дико стеснялся и не знал, куда глаза девать, но танцы он действительно любил и очень, очень хотел искупить перед моей прекрасной напарницей свою воображаемую вину, так что быстро увлекся. Кстати, объяснял и показывал Вася великолепно. Думаю, сумел бы научить румбе даже баобаб, если бы тот вдруг возжелал освоить столь развратный танец. А кошечка этого очень-очень хотела. А еще с огромным удовольствием подразнивала застенчивого педагога, благо полная обнаженка обоих в сочетании с чувственными па румбы предоставляла массу чудесных возможностей для эротической провокации. В какой-то момент Сычик даже обиделся и решил прервать урок, но кошечка пресекла попытку к бегству. Пришлось бедолаге вернуться на прежние позиции и продолжить ужасно мучиться от неподобающего поведения ученицы, а попутно объяснить, какие именно виды ласк символизируют те или иные движения румбы. В какой-то момент мы с напарницей окончательно утратили веру в себя, решив, что этот крепкий орешек нам не раскусить. Несмотря на все, что вытворяла кошечка, Вася гораздо больше интересовался техникой исполнения танцевальных движений, чем ее заигрываниями. Но терпение, труд и эротика все перетрут. Когда мы уже почти перестали надеяться, Сычика наконец пробила на интим. И как пробила! О-о-о! Вася явно решил компенсировать с кошечкой все, что не добрал с другими девушками за долгие месяцы или даже годы. Поначалу насел на нее, как оголодавший медведь в малиннике, пожирая все без исключения ягоды, даже совсем зеленые, вместе с листиками и веточками. Потом чуть-чуть опомнился и спохватился, что девушке нужен не только секс, но и немного заботы. Получилось, правда, ну совсем немного заботы. Дольше себя контролировать Сычик не смог. Впрочем, мою прекрасную напарницу вполне устроил и такой вариант. Оборвав всю малину, находившуюся в пределах досягаемости, медведь счастливо вздохнул и завалился рядом с зарослями, жмурясь от удовольствия. Ну, если медведь не идет к малине... Малина придет к медведю сама, очень спелая и абсолютно незакомплексованная малина. В первый миг Вася попытался отнекиваться, дескать, больше уже не может, но не успел закончить фразу, как стало совершенно очевидно, не только может, но и очень-очень хочет. Теперь процесс поглощения сладкого лакомства стал неторопливым и даже где-то задумчивым. Медведь смаковал каждую ягодку, наслаждаясь оттенками ее вкуса и запаха. После этого мы с кошечкой решили сделать небольшой перерыв в знакомстве медведя с малинником, но не смогли унять собственную вредность. «Девушек обманывать нехорошо», — выдохнула кошечка, пряча лицо на груди Сычика. «Но бледной немочью ты притворился прекрасно, что да, то да. Я тебе почти поверила, а ты...» Она счастливо засмеялась. «Если бы на этом теплоходе проводился конкурс на самый горячий и длинный секс, ты стал бы победителем с колоссальным отрывом от остальных». «Круто, чего уж там?» Вася открыл рот, собираясь резко возразить, но в последний момент осекся, внимательно взглянул на кошечку и засмеялся. «Обману я научился у тебя. Признайся, ты ведь умеешь танцевать румбу?» «Очень хорошо умеешь». «Как ты мог такое подумать?» Моя напарница сейчас казалась невообразимо прекрасным воплощением абсолютно праведного гнева. «Просто ты замечательный учитель и великолепный партнер». «Ага». Он счастливо рассмеялся. «Так я тебе и поверил». «Ты мне не веришь?» Одно мгновение, и кошечка превратилась в разъяренную тигрицу. «Мне не веришь? Это возмутительно. Не могу такое терпеть». Она вскочила с кровати и бросилась к шкафу. «Сейчас оденусь, пойду в бар и пожалуюсь всем присутствующим на свою тяжелую судьбу». Похоже, она была очень убедительна, поскольку сычек сразу перестал улыбаться, спрыгнул на пол в одно движение, преодолел расстояние до шкафа и сгреб ее в объятия. «Не надо тебе никуда ходить, слышишь?» — зашептал он ей на ухо. «Не надо, мы и тут найдем чем заняться». И мы действительно нашли, благо в Малиннике еще осталось немало дальних и потаенных уголков, куда добирались только самые неутомимые и терпеливые медведи. Кстати, отличный хэштег получается «Медведь в Малиннике». Надо использовать. Когда все окончательно завершилось, мы, обнявшись, долго-долго лежали на кровати и смотрели на море и небо, видные в окне каюты. «Какой сегодня удивительный день!» — негромко сказал Вася. — Никогда раньше не видел такое прекрасное море и небо. — Они всегда были такими? — проворковала кошечка. — Просто ты смотрел на мир сквозь серую пелену, не позволяя себе по-настоящему радоваться жизни. — Ты думаешь, я этого достоин? — спросил он рассеянно. — Чего достоин? — удивились мы хором. — Ну... — Сычек смутился. «Радоваться жизни». «Что ты несешь?» — возмутились мы, а кошечка вцепилась коготками в его спину. «Каждый человек заслуживает того, чтобы радоваться жизни. Каждый. Умный и глупый, красивый и не очень, молодой и старый, талантливый и обыкновенный. Жизнь создана для радости, понимаешь?» «Так-таки каждый». Вася очень серьезно взглянул на нас. Я задумалась. Достоин ли радости и счастья нелюдь, приказавший облить Иришу серной кислотой, и исполнитель этого преступления? Заслуживает ли счастья один из маминых кавалеров, пытавшийся лапать 12-летнюю девочку и грозивший убить ее, если она хоть кому-то пожалуется? К счастью, мне хватило ума и смелости все рассказать маме, а у нее поверить моим словам. Эту гниду мы с позором изгнали из дома, но кто гарантирует, что он не повторил ту же мерзость в другой семье, где или ребенок побоится его угроз, или мать слишком горячо мечтает о муже и потому сочтет лгуньей родную дочь? Я задумалась. «Да, счастья достойны не все», — ответила кошечка после недолгой паузы. «Тут, наверное, ты прав, но все хорошие люди заслужили право радоваться жизни». Пусть какие-то черты характера не дотягивают до идеала, но это не страшно. Если человек борется со своими слабостями и недостатками и старается не делать зла, он имеет право быть счастливым. Ты очень хороший человек, значит, тоже достоин счастья. — Ты в этом уверена? — спросил он серьезно. — Да, абсолютно. Голос моего двойника прямо-таки излучал решительность и уверенность. А я вдруг задумалась, достойна ли счастья я сама, если зло стараюсь не делать, но и хорошие поступки совершаю нечасто, и абсолютно не пытаюсь стать лучше, чем есть сейчас. Сердце заныло от боли, которую не смогли бы унять никакие лекарства. «Спасибо тебе. Твое мнение невероятно важно для меня». Он потянулся и блаженно выдохнул. «Ох, как же хорошо! Мне даже... немного страшно думать о том, что будет дальше». «А дальше...» — кошечка сладко улыбнулась. «Будет еще очень-очень много хорошего. И кое-что замурчательное...» — она улыбнулась. «Случится прямо сейчас». «Неужели ты еще хочешь?» В притворном ужасе Вася схватился за голову. «Еще как хочу. И ты тоже. «Разве не видишь?» Сычек счастливо рассмеялся и позволил моей прекрасной напарнице делать с ним все, что она захочет. Кошечка продолжала сеанс акробатического секса, я отошла в сторонку и задумалась. Дальнейшее мне было прекрасно известно, такие игры мой двойник устраивала не раз и не два. Хотя настолько беспомощный теленок попадался ей нечасто, если честно. Впрочем, личность заарканенного самца не имела никакого значения. Точнее, этот конкретный заплатит за реально оказанные ему секс-услуги, что, согласитесь, справедливо. Помучается немного, не страшно, молодым страдать полезно. Странно, мы с Васей сверстники, но рядом с ним я чувствую себя почти старухой. Хотя, если задуматься, это закономерно. Все годы, которые Студнев-младший жил под крылышком своего сурового папаши, я прогрызала себе дорогу в жизни зубами. Так что, фактически, я старше на целую жизнь. Мажору Васеньке тоже пора взрослеть. Вернувшись домой, он, конечно, вряд ли так осмелеет, что решит избавиться от опеки Папахина. Но заниматься сексом научится наверняка, что тоже неплохо. А за учебу надо платить. И Сычик заплатит. Можете не сомневаться. Ему впредь будет наука, а я, если повезет, заполучу еще одно ювелирное украшение экстра-класса. Так что все по-честному. Я оказалась права. Я вообще редко ошибаюсь. Через сутки с лишним после того, как кошечка явилась на охоту в бар, Вася окончательно проснулся, без предупреждения нас покинул и вернулся с огромным букетом цветов, коробкой шоколадных конфет невероятных размеров и миленькой коробочкой с еще более миленькими ювелирными штучками. До экстра-класса они, конечно, не дотягивали, но все равно стоили немало. Дальше все пошло как по маслу, по давно отработанному сценарию, о котором я уже рассказывала. Сначала кошечкины слезы. «Нет, нет, я больше так не могу, ты слишком хорош для меня». Потом Васины уговоры. «Солнышко, ты самое прекрасное, я только о тебе и думаю». Затем Динамо. Захлопнутая и запертая на ключ перед носом Сычика дверь каюты. Далее новые букеты, новые подарки, на сей раз чуть поскромнее, телефонные звонки и письма с клятвами в любви и верности. Следом поощрение за ретивость, новая ночь виртуозного секса. И в завершении новая Динамо. В общем, все как всегда, за одним единственным исключением. Ни мне, ни даже кошечке в этот раз игра не доставляла никакого удовольствия. Наоборот, на душе было тошно, как во время общения с особо гадостным клиентом. Сычик не вызывал у меня омерзения, совсем нет. Просто казалось, что, ведя с ним свою любимую игру, кошечка не развлекается на всю катушку, а бьет ногами оголодавшего бездомного пса или кота. Я пыталась объяснить себе и своему двойнику, что Вася не заслуживает жалости. Все эти годы он вполне счастливо жил под крылом Папахина самодура, а через несколько лет станет его точной копией. Но легче от этого почему-то не становилось ни мне, ни кошечке. Чем дальше, тем хуже я себя чувствовала. Мерзостное состояние духа стало совсем уж невыносимым в пасмурный, но теплый день, когда теплоход, наконец, приплыл в чудесный город Питер. Я стояла на палубе и смотрела на приближающийся берег. Васенька топтался рядом и блеял. «Я люблю тебя, Ника. Ты веришь мне?» «Что мне сказать? Что мне сделать, чтобы ты мне поверила?» «Я верю тебе», — ответила кошечка совсем не так завлекательно, как обычно, а просто устала. «Любишь ты так же замечательно, как танцуешь?» «Я не это имею в виду», — он покраснел. «Я по-настоящему тебя люблю, понимаешь?» «Вася...» Кошечка, это случилось с ней впервые, отошла в сторонку, предоставив слово мне. «Я верю, что сейчас ты говоришь абсолютно искренне. Ты действительно убежден, то, что между нами случилось и называется настоящей любовью. Но поверь моему опыту, ты ошибаешься. Все, что было с нами, просто хороший трах, не более того». «Ты сама себе не веришь», — запротестовал он решительно, «иначе бы ты не пыталась со мной порвать». «Вася», — я вздохнула, — «все люди иногда ошибаются, и я в том числе. Но опыта и в жизни, и в любви у меня гораздо больше, чем у тебя. Ты же понимаешь это, правда? Поверь мне, ты просто ничего не ел в жизни слаще морковки, потому и принял ее за райское яблоко. Вот и все». Мне стало как-то не по себе. Я отшивала Сычика почти теми же словами, какие использовала бы кошечка в разгар хорошей игры. Просто хэштег «кошечка на работе». Блин, неужели я больше не могу сказать ничего оригинального? Или в таких ситуациях невозможно придумать что-то принципиально иное? Ты не морковка. Его глаза засияли жутким фанатичным огнем. Ты солнце, прекраснейшая и ярчайшая из звезд. Ты даришь покой и радость. Теперь абсолютно те же покой и радость ты сможешь испытать с любой женщиной. Бросила я, чувствуя себя невероятно старой. Мне казалось, еще несколько слов, и я рассыплюсь над морем горсточкой праха. «Нет, ты не веришь мне и не веришь себе, но рано или поздно я смогу убедить тебя, что...» Я открыла рот, собираясь спросить, как отнесется Студнев Пер к внезапным чувствам сына и наследника. Но, о счастье, у меня зазвонил телефон, рабочий телефон. «Это твой парень?» — спросил Вася хрипло. «Или муж?» «Это моя работа», — ответила я не без злорадства. «И не мешай мне сейчас, пожалуйста, ладно?» Я отошла от сыщика в самый дальний и тихий угол палубы и ответила на звонок. «Ника, солнце, с приездом!» Знакомый голос прямо-таки излучал энергию и дружелюбие. «Как поплавала? Сколько засушенных мужских сердец собрала в свою копилку? Как настроение? Готова ли к новым творческим победам?» «Все пучком, Стасик», — ответила я изо всех сил, стараясь держаться, как обычно. «Хвост пистолетом, нос по ветру, готова к новым свершениям». «Это хорошо». Чертов Стасик, похоже, почувствовал нечто не то, поскольку в его голосе прозвучала тень сомнения. «Тогда все просто. На стоянке в порту ждет такси. Оно доставит тебя в аэропорт. Как раз успеешь на ближайший рейс до Москвы. Билет для тебя, разумеется, уже заказан. В зале прилета тебя встретит Рубен, не забыла его еще? Так что доберешься до моей скромной хижинки с ветерком на крыльях моей любви». «Я бесконечно счастлива, Стасик, что ты так сильно любишь зеленые бумажки с портретами штатовских президентов», — сказала я ласково. «Что ты, солнышко?» — он рассмеялся. «Ты явно недооцениваешь убойную силу своего обаяния. Тебя я тоже люблю, почти так же горячо и страстно, как зеленые бумажки». «Сильно подозреваю, что ты преувеличиваешь. Возможно, ты любишь меня несколько больше, чем морскую капусту и портвейн, но гораздо меньше, чем виски, устрицы и фуагра. А уж конкуренции с бумажками я вообще не выдерживаю». «Повторюсь, солнышко, ты себя очень и очень недооцениваешь. Но не буду тебя задерживать. Поговорим, когда приедешь. Чао!» «Чао-какао! И чтоб ты провалился!» Добавила я, когда в трубке послышались короткие гудки. Я оглянулась и поняла, что и Вася, и остальные пассажиры находятся от меня далеко-далеко, словно я смотрю на них в перевернутый бинокль. Иллюзия нормальности и независимости лопнула с громким треском. Я возвращалась в свою обычную жизнь, к своей обычной работе. Возвращение никак нельзя было назвать ни банальным, ни радостным. Планы свои я всегда определяла заранее, и перед отъездом в круиз предупредила, что по возвращении отправлюсь в отпуск как минимум на неделю. Если Стасик решил нарушить уговор, значит, на горизонте внезапно нарисовалась прибыльная работенка, а внезапная и прибыльная работенка почти всегда одновременно является и очень гадостной. Ох, как же не кстати! Я подавила тяжелый вздох. Уже настроилась на отдых, и нате вам! Но со Стасиком не поспоришь. Точнее, попытаться я могла, и в отдельных случаях он шел мне навстречу, но злоупотреблять подобной любезностью не стоило. Возможность отказа от неприятных клиентов лучше приберечь для совсем уж отчаянных случаев. Нацепив на лицо более-менее нормальное выражение, я направилась к сыщику. «Плохие новости?» — быстро спросил он. «Чуткий, зараза!» «Не самые лучшие?» — ответила я честно. — Ну и не ужас. Я должна срочно вернуться в Москву. — Давай полетим вместе, — просиял Вася. — Мне ведь тоже туда. — Нет, нельзя. Я решительно покачала головой. — Нужно о многом подумать, а твое присутствие меня отвлечет. В первый миг сыщик собирался запротестовать, но после недолгого размышления кивнул, подчиняясь. Я вздохнула с облегчением. До последнего боялась, что он устроит сцену или даже попытается удержать меня силой. Но то ли я переоценила Васина стремление к качественному сексу, то ли застенчивый парнишка сильно уважал меня и кошечку, но повел себя он очень спокойно. Ура! Так что, увы, не могу больше продолжать столь интересно начавшийся разговор. Я попыталась развить достигнутый успех. Всего хорошего, было очень приятно познакомиться и пообщаться. Издевку в моем голосе Вася решительно проигнорировал и умоляюще заговорил. «Вероника, я понимаю, работа есть работа. Пока ты слишком мало меня знаешь, чтобы пустить в свою жизнь, но я очень тебя прошу». Голос его дрогнул. «Пожалуйста, когда у тебя будет свободное время, подумай обо мне, о нас с тобой, пожалуйста». «Разумеется». Кошечка сладко улыбнулась. «Подумаю непременно. И ты тоже обо мне думай. И почаще. Каждый день как минимум по часу в сутки. Договорились?» «Да». Сычик просиял, словно солнце, наконец выбравшееся из туч. «Я буду думать о тебе постоянно. Все время». «Ну, как знаешь». Моя прекрасная напарница пожала плечами. «И, пожалуйста, позвони мне не раньше, чем через 2 месяца. До этого я буду слишком занята на работе». «Хорошо». Он закивал и заулыбался, словно фарфоровая кукла с головой на пружинке. «Я дождусь тебя, не сомневайся». «Замечательно». Кошечка снова улыбнулась. «А сейчас мне надо бежать, еще драгоценности декларировать. Всего хорошего». Теплоход как раз причалил, и я включила 3-ю скорость, чтобы пройти таможенный досмотр одной из первых. Это удалось быстро и без проблем, а дальше я покатила по широкой и удобной колее, намеченной Стасиком. В дороге я не думала о предстоящей работе, голова была абсолютно пуста. Представительницам моей профессии вредно размышлять. За Васю я абсолютно не волновалась. Первые несколько дней он, конечно, помается, но рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно, решит навести обо мне справки. И если действительно постарается, узнает о кошечке много нового и интересного. Скорее всего, после этого вся любовь немедленно исчезнет, как снег по весне. Если же сычик решит сделать доброе дело, вернуть падшую женщину к честной жизни, то 2-месячная разлука наверняка сильно приглушит благородное желание. Кроме того, любопытство — страшная сила. Застенчивый Васенька наверняка хоть раз да попытается выяснить, получится ли у него с другими девушками так же хорошо, как с кошечкой. И, разумеется, он быстро обнаружит, что теперь способен устраивать сексуальные марафоны абсолютно с любой. Так что нет ни малейшей необходимости долго-долго ждать шлюху с трудовой вахты. Так все и закончится. Под крылом самолета проплывали нежно-белые облака. Я смотрела на них и улыбалась.